Глава 16. Последний этаж золотой клиники. Кабинет главного врача. Главный врач Шина Кацуги нервно барабанила пальцами по столешнице, прокручивая в голове различные формулировки извинений. По всему выходило, что самым оптимальным вариантом будет харакири. Врач клиники провел на больной девушке серию экспериментов, не согласованных ни с комиссией, ни с родственниками, наплевал на технику безопасности и едва не заразил новым вирусом всю клинику. В результате зараженные устроили жуткий переполох, убили охрану и едва не погибли сами. И словно этого было недостаточно, проблему решили не высококвалифицированные специалисты лучшей клиники на Золотом острове, а начинающий медиум-подросток. В кабинет заглянула помощница Леночка, милейшая миниатюрная женщина с доброй улыбкой, ростом едва достигающая 1,5 метра. Заботливая, словно мамочка, но становящаяся настоящим цербером, стоит кому-то проявить неуважение к ее начальнице. «Мисс Кацуги, к вам некий Семенов. Говорит, что вы его ожидаете. Пустить или гнать в шею? Выглядит он подозрительно». Разумеется, мисс Кацуги никакой встречи со старым знакомым не планировала. Более того, в ближайшее время должен был прийти адвокат семьи Палмер, и ей нужно было успеть определиться, какую линию поведения выбрать. Болтовня с Семеновым совершенно не входила в ее планы. «Скажи ему, что...» «Что с радостью меня примешь и угостишь кофе?» — добродушно спросил профессор Семенов, заходя в кабинет. «Очень мило с твоей стороны». Он выразительно посмотрел на помощницу, и та, дождавшись обреченного кивка от начальницы, пошла готовить кофе. «Уф, устал! Ну и денёк вчера выдался!» Семенов по-хозяйски рухнул в кресло напротив мисс Кацуги и с облегчением вытянул ноги. «Да, денёк действительно был тяжелый, согласилась женщина. «И сегодня не легче, поэтому говорите быстрее, а не как вы обычно любите, с преамбулой, отступлениями, цитатами и ссылками». «Нервничаешь?» — понимающе кивнул профессор, взлохматив седые патлы двумя ладонями и, вытянув руки вверх, потянулся всем телом. «Ещё бы! Дубров такую дичь сотворил! Тебе очень повезло, что не пострадал ни один пациент!» Хотя происшествие в любом случае сильно пошатнет вашу репутацию. «Пошатнет?» — с горечью подумала главный врач. «Мягко он. Я бы сказала, что утопит в дерьме. Ты можешь спасти тысячи людей, но стоит ошибиться один раз, и это перечеркнет все усилия. Вы пришли поехидничать или есть какая-то иная цель?» — недовольно спросила женщина. «Как всегда, странный язык», — хмыкнул Семенов. «Конечно же, есть иная цель. Во-первых, я хотел спасти твою милую личность от предстоящих проблем. Все-таки ты одна из моих учениц. И во-вторых, давайте остановимся на первой цели», тут же сказала мисс Кацуги. «Чем вы можете помочь?» Несмотря на неоднозначный характер и фанатичную тягу к новым знаниям, Семенов всегда следовал правилам. Точнее, делал то, что хотел, скрупулезно соблюдая при этом официальные правила. «Правила созданы не на пустом месте». И не с вашими куриными мозгами идти против них. Любил повторять Семенов еще в те времена, когда проводил лекции в институте. Шина Кацуги и сама на 4-м курсе прослушала весь его курс. И этот неряшливый, вечно взлохмаченный профессор был ее любимым лектором. Возможно, именно благодаря поучениям Семенова она и смогла стать главным врачом лучшей клиники Золотого острова в столь молодом возрасте. Как это ни прискорбно, но придется много врать. «Доброго прикроем и скажем, что он действовал с твоего разрешения и под полным контролем. Вирус мутировал сам по себе, а не из-за его действий. Ну и заражение Палмеров — это их собственная вина. Палата повышенной безопасности не предполагает контакта с больным. А они явно просили медсестру открывать защитный купол». «Да вы гений», — невесело улыбнулась женщина. «Вот только разбирательство будет происходить под наблюдением сенсора, способного определять ложь. Ну и полуправдами в подобной ситуации не обойтись». «С этим мы разберемся, подмигнул Семенов. «У меня есть способы без особых трудностей обмануть сенсора. К тому же я сам выступлю свидетелем». Мисс Кацуги сильно удивилась его заявлению, поскольку профессор всегда слыл ярым сторонником строгого соблюдения всех правил. «Допустим», — осторожно сказала она. «И тут мы плавно подходим ко второй твоей цели. Что вы хотите получить за свою помощь?» «Разумеется, все материалы по вирусу и Дуброву в свое полное распоряжение». «Он, конечно, идиот по жизни, но специалист хороший. Я заберу его в свою лабораторию». «С этим вообще никаких проблем нет», — облегченно выдохнула женщина. «Даже если все обойдется, видеть его в своей клинике я больше не хочу». «Вот отлично. Я уже распорядился. Скоро привезут небольшой приборчик, способный обмануть любого сенсора. Моя новая разработка, кстати. Недавно изучал концепцию правды и то, как человек определяет ее для себя и для окружающих. Очень интересное исследование получилось. Скоро выйдет обширная статья на эту тему в научном вестнике». «И этот прибор работает?» «Гарантия почти 98%. У Михайловых в охране есть сенсор. Мы провели множество тестов». Мисс Кацуги, как и любой нормальный человек, не любила лгать. Но тут просто не видела иного выбора. Разумеется, если хотела сохранить работу и спасти репутацию клиники. А гарантию 98% от такого педанта, как Семенов, спокойно можно было округлить до 100. «Кстати, о Михайловых. Как там мальчик?» «Все еще без сознания. Но его организм просто в идеальном состоянии. Царапины зарастают практически мгновенно. Любые вирусы в крови уничтожаются антителами за долю секунды». «Тебе мало примера Дуброва?» — нахмурилась мисс Кацуги. «Хочешь, чтобы у нас случилась еще одна эпидемия?» «Все эксперименты проводились только после тщательной подготовки группы специалистов. И письменное разрешение от его отца я получил. К тому же состояние Романа не имеет ничего общего с вирусом. Это не заразные болезни, а гиперактивация всех защитных функций организма». «Почему он тогда до сих пор без сознания?» «Может, его собственный организм решил, что ему будет безопаснее просто лежать и не встревать ни в какие проблемы», — ухмыльнулся профессор. «Серьезно?» — переспросила Шина Кацуги. «Это твоя научная теория?» «Одна из...» — ничуть не смутился Семенов. «Ты должна радоваться, что он без сознания и не попадет на слушание. Парень патологически не умеет врать. Там никакой прибор не спасет. «Но он основное действующее лицо. Его в любом случае захотят допросить не сейчас, так позже». «Не обязательно. Мальчик все-таки сильно пострадал. Да и если он действовал в рамках должностных инструкций, то за него может выступить руководитель клиники». «Только у него нет таких инструкций, и он здесь не работает». В кабинет зашла помощница с двумя чашками кофе, и собеседники некоторое время молчали, ожидая, пока она уйдет. «Значит, нужно взять его на работу задним числом», — проговорил Семенов, когда женщина закрыла за собой дверь. «Это полностью объяснит его участие в лечении девушки. К тому же любые действия парня будут считаться действиями клиники». «На работу? И какое у него образование?» — хмыкнула мисс Кацуги. «Как ты себе это представляешь? Я допустила его до Князевой и Палмер по личной просьбе Макарова и с разрешения родственников, но, разумеется, это никак не было отражено в документах». «Работа штатного медиума ему вполне подойдет. Роман же имеет удостоверение практиканта от Ассоциации медиумов». Мисс Кацуги некоторое время молчала, переваривая эту неожиданную мысль. «Допустим», — наконец сказала она. «Но я не могу уволить его сразу после слушания. Это будет слишком подозрительно. Значит, некоторое время ему придется работать в клинике, пока все не уляжется». «Так пусть работает», — отмахнулся профессор. «Судя по тому, что я видел, мальчик уже неплохо разбирается в аммёду. Не зря его обучает сам Джеймс Харнетт». «И легендарный Макаров». «Да-да, и он тоже», — легко согласился Семенов. О том, что парень стал медиумом всего пару недель назад, профессор предпочел умолчать. «Ладно, тогда я займусь оформлением документов», — решительно сказала Шина Кацуги, вставая из-за стола. «Слушание назначено на завтрашнее утро. Надеюсь, мы успеем подготовиться». Церковь Святой Софии, келья Владыки. Седовласый мужчина провел рукой по длинной бороде, как делал всякий раз, когда начинал разговор. «Брат Павел, расскажи мне больше о мальчишке, схватившем голой рукой демона». Инквизитор смиренно сидел на стуле напротив владыки, положив руки на колени и слегка склонив голову. Келья человека, отвечающего за все земли вокруг Барсы, была обставлена минималистично, как и полагается священнику, но на добротном столе стоял современный ноутбук, защищенный святыми рунами. Начинающий медиум, ученик Джеймса Харнетта, подает большие надежды. К тому же неплохо управляется сам Мёдо. «И это все? Подозрительно спросил владыка. «И что с происшествием на кладбище? Мне рассказали, что мальчик посмел призвать блуждающего призрака на Святой Земле. За это полагается серьезное наказание». Отец Павел замялся с ответом, не желая подставлять мальчика, но опускаться до вранья не стал. «Есть подозрение, что это был не блуждающий призрак, а душа умершего». Владыка нахмурился. «Это шутка?» Мисс Норн не смогла отпустить своих детей. Сначала была убита старшая Элла, потом младший мальчик. — начал объяснять инквизитор. «Остаточные образы преследовали женщину, постепенно упивая ее душу. Это обычное дело. Я с ней работал лично, помогая смириться с их смертями. Но у бедняжки никого больше не осталось. К сожалению, мы не можем силой вернуть человеку желание жить». «Это точно были остаточные образы, а не неупокоенные души?» — перебил его владыка. «Джеймс Харнетт провел ритуал упокоения по всем правилам. Он никогда не допускал столь глупых ошибок. И я сам чувствовал, что за нее уцепились именно пустышки, как их называют медиумы. Тем не менее, Михайлов взял этот остаточный образ и притянул к нему душу умершего мальчика». «Но на это способны только святые». «Подтверждением может служить и появление ангела смерти. Он явно пришел за сбежавшей душой». «Вот значит как», — задумчиво протянул владыка, повернув экран ноутбука и нажав кнопку «Play». «Что ж, я хочу тебе показать одну интересную запись». Похоже, видео было снято с одной из дорожных камер, установленных на шоссе. Черный спорткар медленно ехал по шоссе, затем дверь открылась, и из него на ходу вылетел человек. Качество съемки было довольно сомнительным, но инквизитор без проблем смог узнать в этом человеке Романа Михайлова. Затем колесо машины лопнуло, ее занесло и ударило о дерево. Из машины выскочил водитель, и завязалась короткая, но напряженная драка, по завершении которой Романа долго рвало кровью, а второй участник валялся без сознания. Затем оба человека пришли в себя, поболтали, вызвали такси и уехали прочь. «Это место уже исследовали?» — уточнил отец Павел. «Разумеется. И там найдены остаточные следы темного присутствия». «Понятно», — протянул инквизитор. «Видимо, о сбежавшем демоне мы можем больше не беспокоиться, и тревогу можно отменить?» «Это очевидно. Лучше скажи, какие выводы ты сделал из этого видео?» «За рулем был Донни Палмер, если я не ошибаюсь. Он ожидал Романа в столовой в тот момент, когда мы проводили ритуал экзорцизма. Видимо, там до него и добрался сбежавший демон. Затем демон полностью подчинил мальчика. Произошла стычка с медиумом. И тот каким-то образом уничтожил демона». «Думаю, так и есть. Этого водителя стоит исследовать, чтобы убедиться, что демон полностью уничтожен. Но в любом случае, медиум обладает какими-то способностями, и он нам нужен». Отец Павел согласно кивнул. «Я еще при первой встрече заметил, что у мальчика очень чистая и сильная душа». Владыка повернул ноутбук обратно к себе и начал что-то быстро печатать с нехарактерной для такого старого человека скоростью. «Вот и не хотелось бы, чтобы она со временем потемнела. Я сейчас же сделаю запрос в ассоциацию медиумов, чтобы его откомандировали в нашу церковь». «Я уже сделал ему предложение», — осторожно сказал отец Павел. «Может, не стоит давить на мальчика? Это может все испортить. Юношеский максимализм и все такое». «Нет уж, медлить нельзя. Технически он уже участвовал в ритуале экзорцизма. Лично мне этого более чем достаточно, чтобы позволить мальчишке стать послушником». «А если он все же не согласится?» «Если он не хочет, чтобы его дружка подвергли всем процедурам, что полагаются одержимым демонами, то согласится. Но в качестве пряника мы ему предоставим доступ к нашим архивам самого низкого уровня, разумеется, и соответствующее довольствие. А дальше начни с ним работать, заинтересуй. Не мне тебя учить, в конце концов». Главный офис СБР УИ «Барсы». В зале совещаний собрались лучшие представители научного отдела. Те, что умели говорить человеческим языком, командиры отрядов зачистки и вышестоящее начальство, включающее в себя и главнокомандующего всего округа Виктора Гарибальди. «Ну, рассказывайте, что у вас за новости?» — недовольно спросил упитанный мужчина в костюме, тяжело отдуваясь. «Почему мне пришлось мчаться сюда с утра пораньше в свой выходной?» «Сейчас 12 часов дня», — хмуро заметил Князев. «И в СБР УИ нет выходных, только смены». «Князев?» — удивленно посмотрел на него главнокомандующий. «А вы, собственно, что здесь делаете? Вас же отстранили». «От должности главы обороны Барсы», — ответил Князев, сжав кулаки и заставив мышцы рук натянуть рубашку и пиджак до треска. «А здесь я присутствую в качестве капитана одного из отрядов». Его слова были поддержаны тихим гулом остальных командиров отрядов. Их было 10 человек, и все они, разумеется, были полностью на стороне Князева в истории с Орловым. «Ладно, допустим», — чуть побледнев сказал командующий и быстро сменил тему. «И все-таки зачем меня пригласили? Обычно все вопросы решаются без личного присутствия. Слово взял один из ученых. У нас появились очень интересные данные с последнего портала. Возможно, это даст ключ к открытию двери в Лимб уже с нашей стороны. С этого момента поподробнее, тут же заинтересовался Гарибальди. Основной причиной отсутствия полноценных экспедиций в Лимб до сих пор была невозможность создания или хотя бы удержания уровня порталов со стороны Земли. После появления порталы насыщались энергией и постепенно переходили на следующие уровни, выпуская все более сильных демонов, и затягивать с их закрытием строго не рекомендовалось. Последний раз, когда портал продержался до 7 уровня, был уничтожен целый город. Возможность же открывать порталы в Лимб могла позволить лучше изучить место обитания демонов и понять, как с ними бороться. И подобное достижение могло с легкостью вписать имя ответственного за это лица как в аналы истории, так и в правительственные наградные листы. Были засечены необычные искажения параметров. Изначально датчики показывали, что портал в Лимб открылся в штатном режиме. Ничто не предвещало перехода на следующий уровень, а он скакнул сразу со 2 на 4. Поток энергии, поглощаемый порталом, усилился в несколько раз, словно на него было совершено внешнее воздействие. «Это же ненормально?» — неуверенно уточнил Гарибальди. Осуществляя общее командование службами СБР УИ, он никогда глубоко не лез в их дела, предпочитая общее управление, лично для него заключавшееся в посещении светских мероприятий и передаче вышестоящим лицам заранее подготовленных многочисленными помощниками отчетов. Он и воинское звание в свое время получил за выслугу лет, никогда не участвуя в боевых действиях, поэтому старался не мешать работе отлично налаженной машины. Но сегодня его вызвали лично, уверяя, что вопрос слишком серьезен. Князев же, косясь на занервничавшего толстяка, едва сдержал ехидный смешок. Гарибальди, как всегда, среагировал на возможность получить еще одну звездочку на погонах, как будто это было целью всей его жизни. «Это совершенно ненормально», — спокойно ответил ученый. «Уровни порталов напрямую влияют на силу и количество демонов, способных пройти через них. С момента создания системы оповещения мы точно могли определить, какого уровня планируется портал. Время перехода на следующий уровень тоже очень точно рассчитывается по формулам и никогда не меняется». «И что это значит?» «Благодаря Олегу Князеву мы получили информацию, что на портал мог воздействовать медиум, ученик Джеймса Харнетта. Во всяком случае, в тот момент он был с командой СБР УИ». «Гражданский находился рядом с порталом?» — переспросил один из командиров отрядов, такой же медведообразный, как Князев. «С какой стати?» «Мы просто подвозили парнишку», — с вызовом ответил Князев. «Он сидел в броневике, но одного его присутствия оказалось достаточно. Также мальчик сам нам сообщил, что 3 недели назад случилось то же самое. Я поднял всю информацию о том портале, и наши специалисты подтвердили, что показатели действительно схожи». «Что? Человек помогает демонам?» — нахмурился Гарибальди. «И где он? Надеюсь, его схватили?» «Воздействие неосознанное, и пока это лишь теория», — поморщился ученый. «У нас нет других зацепок, и поэтому стоит начать хоть с чего-то». «Так и начните с допроса». «Во-первых, фамилия мальчика Михайлов, и просто так арестовать его никто не позволит», — вмешался Князев. «И во-вторых, он является учеником не только Джеймса, но и Макарова. Слышали о таком?» Он криво усмехнулся. «Хотя, если вы возьмете на себя всю ответственность, то мы с радостью отправим за ним отряд». Гарибальди не просто побледнел, а буквально посинел лицом. «Макаров? Тот самый?» «Вот именно», — многозначительно кивнул Князев, наслаждаясь реакцией своего непосредственного и совершенно неуважаемого начальства. «Поэтому я предлагаю не рубить с плеча, а действовать более мягко. Я бы даже сказал нежнейше. К тому же мой человек заверил, что во время прорыва демоны, наоборот, всеми силами стремились убить парня». «Он же был в броневике?» — переспросил другой командир. «Шакалы рвались к парню в машину, словно им там медом намазано, и не обращали никакого внимания на моих людей. Мы их расстреляли, словно в тире». «Ого!» — присвистнул медведообразный. «А это все медиумы такую реакцию вызывают? Или только этот? Я бы тоже себя такого заимел в отряд. Всегда любил ловлю на живца». Остальные командиры тут же вступили в обсуждение, а ученые неожиданно поддержали их интерес, начав делать различные предположения о причинах такой агрессии демонов. Гарибальди почувствовал сильное разочарование, поняв, что в ближайшее время не услышит никакой конкретики. «Так все-таки, какие дальнейшие наши действия?» Постаравшись сделать голос грозным, спросил Гарибальди. «У нас есть штатные медиумы, так почему бы не нанять еще одного?» — предложил Князев. «Оформим парнишку как консультанта в наш отряд. Пусть он поездит с нами на порталы, а мы изучим их реакцию. А научный отдел предоставит соответствующее оборудование для замеров». «Почему именно в ваш отряд?» — недовольно спросил медведообразный командир отряда. «Ну, в одной вылазке с нами Роман уже участвовал. Оформим его задним числом. Заодно парень получит денежный бонус. Думаю, для подростка это хороший стимул, чтобы продолжить сотрудничество». «А если он все равно откажется?» — скептически спросил Гарибальди. Лично он смутно представлял, какой денежный бонус мог заставить его отправиться на закрытие портала. «Вот для этого нам и нужна ваша помощь», — сказал ученый. «Нужно надавить на ассоциацию медиумов, чтобы они вынудили парнишку принять наше предложение». Многопрофильная клиника номер один. 3 дня спустя. Открыв глаза, я уперся взглядом в привычный белый потолок. Пожалуй, когда я приду в себя после очередной заварушки где-нибудь, кроме больницы, а еще лучше вообще не потеряю сознание, это будет еще большее чудо, чем сам факт моего попадания в другой мир. «Апчхи!» Я чихнул так сильно, что аж подпрыгнул на кровати, и продолжил чихать в течение нескольких минут. В палату вбежала нервная медсестра и засуетилась вокруг, пытаясь как-то мне помочь. «Да апчхи! Все апчхи! В порядке!» — заверил я женщину. «Интересно, если в этом мире, благодаря смещению оси мира, материализовались самые разные существа и магия, то как с суевериями? Они тоже действуют? Тогда сейчас меня кто-то очень активно вспоминает».